Издательство «Бомбора». Океан книг. Мария Кича. Стамбул. Перекресток эпох, религий и культур. Моим родителям. Существуют места, где история неизбежна, как дорожное происшествие. Места, чья география вызывает историю к жизни. Таков Стамбул. Он же Константинополь, он же Византия. Иосиф Бродский, «Путешествие в Стамбул». Мне кажется, другие города могут быть смертны, но этот город будет стоять до тех пор, пока люди живы на земле. Пьер Жиль, «Древности Константинополя». Ах, Стамбул, из всех способных заворожить меня имен, это остается самым волшебным. Пьер Лати. Если кому-либо суждено взглянуть на мир лишь раз, ему следует обратить взор на Стамбул. Альфонс де Ламартин. Тысячью рук я касаюсь тебя, любимого Стамбула. Тысячью глаз я смотрю на тебя и любимый Стамбул. Назым Хикмет. Введение. Стамбул. Два слога, подобные удару колокола, подобные удару набата, подобные удару сердца. О дивном городе на берегах Босфора рассказывали отец истории Геродот и отец географии Страбон. Ему посвящали стихи, песни и легенды. Ради него жертвовали кровью и жизнью. Подобно магниту, он испокон веков притягивает людей и деньги. Византия, Константинополь, Стамбул упоминается в греческих мифах, римских документах, арабских летописях, персидских сочинениях, византийских хрониках, скандинавских сагах и франкских манускриптах. Греки именовали его Византионом, Константинией, Константинополисом, городом Константина, и Василевуса, Полисом, городом Василевса, римляне — Новым Римом и Вторым Римом, армяне — Мецполисом, большим городом, евреи — Куштой и Куштандиной, славяне — Царьградом. У купцов и путешественников из Южной и Восточной Азии имелись собственные топонимы для обозначения Стамбула. Так, у китайцев их насчитывалось около десятка, арабы использовали название Истинполин и Румият Аль-Кубра, великий город римлян, персы Тахтером, трон римлян, турки Станполи и Истанбул. Среди официальных османских наименований Стамбула были центр халифата, Дарюль-Хилафи и столица Паит-Хат, среди поэтичных обитель государства Дер-Эдевлет и обитель счастья Дер-Эсадиет. Стамбул не просто точка на карте, это неотъемлемая часть материальной и духовной культуры человечества. Сегодня православные христиане всего мира произносят молитвы, созданные на берегах Босфора, описывая осаду Минас Тирита в культовом романе «Властелин колец», Джон Толкин вдохновлялся средневековыми преданиями об осадах Константинополя арабами и турками. Из османской столицы в Европу попали вишня, кофе, тюльпаны, рахат-лукум, щербет, шаурма, пахлава, кушетки-атаманки, кальяны и туфли с загнутыми носами. Экзотические товары на протяжении веков поставляли на Запад из Стамбула. Даже в XVII веке, когда диковинную для европейцев индейку начали привозить из Северной Америки, англичане по привычке приняли ее за турецкий продукт. Жители Британских островов окрестили птицу «Turkey». Такое же название имеет в английском языке сама Турция. Вследствие уникального географического положения Стамбул играл роль посредника между Западом и Востоком, включая Индию, Китай, арабский мир и Персию. Это прослеживается благодаря этимологии заимствованных слов. Так, слово «нефть» происходит от турецкого «нефт», которое образовано от персидского «нафт». Название лимонада «тархун» содержит отсылку к турецкому «таргун» и, соответственно, арабскому «тарахун», наименованию эстрагона, растение, из которого делают напиток, и так далее. Современный Стамбул — это живая история. Если облик Рима или Парижа сохранился в архитектурных памятниках и достопримечательностях, то город на берегах Босфора не превратился в пресловутый музей под открытым небом, где интерес вызывают разве что обломки византийской и османской цивилизации. Напротив, в Стамбуле артефакты прошлого функциональны. Они не служат декорациями для современной жизни, создавая иллюзию ее величия и значимости. От каждого здания, от каждой улицы и каждого камня вглубь истории тянутся невидимые нити, связывающие эпохи, религии, континенты и людей. Запад перенял у Востока не меньше, чем Восток у Запада. Несмотря на принципиальные различия, они немыслимы друг без друга. Стамбул неоднократно отуречивался и вестернизировался, и за его многогранностью и многоликостью стоят величайшие предки — Римская империя, Арабский халифат и, конечно, Византия. Арабский халифат — собирательное название исламских государств, возникших в результате арабских завоеваний VII-IX веков и возглавлявшихся халифами. Включают в себя праведный халифат 632-661 годы, Омейядский халифат 661-750 годы и Аббасидский халифат 750-945 и 1124-1258 годы. Знаменитый турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук, проживший на берегах Босфора более полувека, передает в книге «Стамбул. Город воспоминаний» ощущение отчужденности, привычное всем стамбульцам. По словам Памука, в этом городе, застывшем между традиционной и западной культурами, постоянно открытым для переселенцев и разделенным на общины и землячество, за последние 150 лет никто не чувствовал себя вполне дома. Невозможно узнать, понять и полюбить Стамбул, не узнав, не поняв и не полюбив Константинополь. Для славян византийская столица являлась политическим и духовным центром мира. Длительное противостояние Оттаманской порты и Восточной Римской империи закончилось гибелью последней. Но победители позаимствовали у побежденных гораздо больше, чем можно подумать. Придворный церемониал, приметы и суеверия, правила организации жилого пространства и кулинарные традиции. Османы не растратили богатейшее наследие Восточной Римской империи. Собор Святой Софии, главный храм православного мира, был переделан в мечеть. Из руин крепостных стен Константинополя выросла султанская тюрьма Едикуле. Городской рынок разросся до гигантских размеров Гранд-Базара. Захватив византийскую столицу в мае 1453 года, османы получили все ее проблемы. Пестрый национальный и религиозный состав жителей, бунты янычар, фактически преторианской гвардии, эпидемии, пожары и землетрясения, криминогенную ситуацию, а также многое другое. В современном Стамбуле определенно присутствует гениус Локи, тот самый гений места, которого почитали древние римляне. Город на берегах Босфора, где сходятся нити между Европой и Азией, уже не раз становился неотъемлемой частью человеческих судеб. Он крепко и причудливо сплетал разнообразные идеологии, стили и концепции. Чем дольше вы размышляете об этом, тем больше обнаруживаете взаимосвязи и взаимозависимости, без которых Запад не был бы Западом, а Восток — Востоком. Столица четырех империй — Римской, Византийской, Латинской и Османской — резиденция 10 цезарей, 82 василевсов и 30 султанов, один из самых древних городов мира, раскинувшийся на обоих берегах Босфора, на пути из Черного моря в Мраморное и далее в Средиземное, Стамбул оглушает, покоряет, влюбляет в себя и не отпускает. Как его только не называют. Город души, город истории, город легенды, город контрастов, город двух континентов, город тысячи мечетей, ворота Ближнего Востока, последний мегаполис Европы и первый мегаполис Азии, праздничный и печальный, шумный и уютный, динамичный и величественный, Стамбул, в отличие от иных городов, сумел сохранить себя. Древняя Ангора, Анкара, превратилась в административный центр. Афины зарабатывают на своей античной истории, кои их нынешние жители не имеют никакого отношения. Багдад, волшебная восточная столица из сказок «Тысячи и одной ночи», утратил очарование и загадочность. Москва уже давно не боярская и купеческая, Чикаго не джазовый и гангстерский, Лондон, Вена и Париж лишились былого имперского великолепия. Пока одни города тускнели, а другие умирали, Стамбул торговал и сражался, горел и восставал из пепла, он пережил древних греков, римлян, византийцев и османов, выстоял под градом персидских и арабских стрел, под мечами крестоносцев и артиллерийскими залпами Антанты, возродился после всех войн, мятежей и стихийных бедствий. Он никогда не принадлежал только Василевсу или только султану. Образ города веками составляли торговцы, разбойники, банкиры, мусорщики, литераторы, паши, высокий политический титул в Османской империи, водоносы, янычары, художники, рыбаки и проститутки. Архан Памук спрашивает, в чем тайна Стамбула? И отвечает, у города нет иного центра, кроме нас самих. Для понимания книги следует обратить внимание на административно-территориальное устройство Стамбула. Он делится на 39 ильче крупных исторических районов. Это Авджилар, Адалар, Арнавуткёй, Аташехир, Бакджилар, Байрампаша, Бакыркёй, Бахчелиевлер, Башакшехир, Бейкос, Бейлик-Дюзю, Бейоглу, Бешикташ, Бюйокчекмедже, Газиасман-Паша, Гюнгерён, Зейтин-Бурну, Кадыкёй, Картал, Кючукчекмедже, Кягитхане, Малтепе, Пендик, Санжак-Тепе, Сарыйер, Силеври, Султан-Бейли, Султан-Гази, Тузла, Умранье, Ускюдар, Фатих, Чаталджа, Чекмекёй, Шиле, Шишли, Эйюб, Эсенлер, Эсеньюрт. Ильче состоят из семтов, небольших районов или кварталов, а семты — из махале. Махале представляет собой 10-15 улиц с центром в виде мечети, церкви или синагоги, в зависимости от этнического и религиозного состава населения. Махале — первая административно-территориальная единица Стамбула. Средневековый город делился только на них. В старейших махале до сих пор отсутствуют номера домов. Их исторические названия образованы от имени донатора местного хамама или мечети, либо от имени жившего здесь человека. Так, махале Зейрек напоминает о Зейреке Мехмеде Эфенди, первом преподавателе в медресе при местной мечети. Семт получал название по некой постройке, которая находилась на его территории и служила ориентиром. Это могли быть городские ворота, фонтан, площадь, рынок, либо что-то еще. Например, кум-капы переводится как «песчаные ворота», ени-капы — как «новые ворота», топхане — как «пушечный двор», чаршамба — как «базар по средам». Конечно, есть исключения. Так топоним «нишанташи» от турецкого «прицельный камень» обозначает респектабельный семт на границе Ильче-Шишли и Бешикташ. В XVIII веке здесь был организован тир. В землю вкопали камни, на которые ставили глиняные кувшины. Султаны любили стрелять по этим кувшинам из луков. В 1798 году Селим III даже установил рекорд. Пущенная им стрела пролетела 889 метров. На туристических картах указывают названия семтов. Они более известны, чем многочисленные махале. Иногда территории семтов и махале совпадают. Например, Баязид и Султан Ахмед являются одновременно и семтами, и махале. В общем, административное деление Стамбула — сложная и запутанная тема, которой не до конца владеют даже местные жители. Древний город вдохновляет и очаровывает, и каждый год тысячи людей оставляют здесь свое сердце. Возникнув в VII веке до нашей эры как маленькая греческая деревня, Стамбул превратился в огромный мегаполис с населением более 15 миллионов человек, чья площадь в два раза превышает площадь Москвы. В мегаполис, где многие десятилетние дети, живущие в отдаленных районах, никогда не видели Босфор. Формально утратив статус турецкой столицы в 1923 году, Стамбул фактически остался ей. Будучи крупным финансовым, политическим, туристическим и культурным центром, этот город на протяжении веков смешивает взаимоисключающее, сочетает несочетаемое и одним своим существованием напоминает людям об их ничтожности и величии. Ибо история нужна не только для того, чтобы хорошо знать прошлое, лучше понимать настоящее и прогнозировать будущее. Главное предназначение истории — рассказать нам о нас самих, о том, кто мы, откуда мы и куда идем.